второе. Обертывание шеи. Слабая форма обертывания шеи состоит в том, что рукой или полотенцем смачивают всю шею и затем ее старательно обертывают грубой сухой повязкой в 3-4 оборота так, чтобы помешать доступу свежего воздуха к мокрым местам. Второй способ состоит в том, что обертывают вокруг шеи мягкое полотенце, смоченное в холодной воде. Сверху мокрого кладут сухое полотенце, а сверху этого шерстяную или фланелевую повязку. Если же не найдется таковой, можно воспользоваться любой шерстяной материей, лишь бы повязка была непроницаема для воздуха. На основании всего моего опыта я вообще против продолжительных обертываний. Очень часто они производят действие совершенно противное ожидаемому. Ухудшение вместо улучшения. В этом и заключена причина недоверия к такого рода применению воды. Напуганного и обманутого больного трудно разубедить впоследствии. Это общее замечание относится и к обертываниям. Все обертывания должны препятствовать чрезмерному, неправильному приливу крови к одному какому-нибудь месту, отвлекать ее от этого места и понижать большой жар. Если же держать повязку на больном месте слишком долго, например, целую ночь, то это место будет все более и более нагреваться, прилив крови, а вместе с ним и воспаление усилится. Я против продолжительных обертываний. Полное обертывание должно продолжаться 1 час, самое большее – 1,5 часа. Причем через каждые 1/2 часа, смотря по обстоятельствам, и через 20 минут следует возобновить компресс, то есть снова смочить и обернуть им шею. Лучшим признаком, указывающим на необходимость возобновления компресса, будет неприятное чувство, испытываемое больным. Шейные обертывания следует назначать при воспалении горла, болезнях глотки, некоторых страданиях головы. В то же время нужно способствовать шейному обертыванию, действуя на другие части тела, например, на ноги или же на все тело. Третье. Шаль. Шалью я называю обертывание, применяемое для груди и верхней части спины. Это слово знакомо каждой девушке и женщине, особенно в деревнях, как название рода одежды – четырехугольного, довольно большого шерстяного платка, который складывается пополам в треугольник и набрасывается на плечи так, чтобы большой угол пришелся на спину, а 2 более острых – на груди. Шаль в качестве повязки представляет собой, когда развернута, квадратный кусок грубого холста, около 1,5 метра длины и ширины. Когда она сложена в виде равнобедренного треугольника, прямой угол, как сказано, кладется на спину, достигая поясницы, а острые углы перекрещиваются на груди. Шаль намачивается в холодной воде, выжимается, и наложенное на голое тело закрывается от доступа воздуха сухим куском холста или шерстяной материи. Скоро чувствуется, как по телу распространяется приятная теплота, как мокрая шаль мало-помалу становится теплой, затем горячей. Применение шали продолжается 1/2 часа, 1 час, 1,5 часа, редко 2 часа. Последнее, когда желательно сильное выделение. При продолжительном действии следует возобновлять шаль, намачивая ее вновь в свежей воде через 1/2–3/4 часа, вообще тогда, когда жар усиливается и шаль становится горячей. Это вполне невинное средство эффективно действует при жаре, приливах крови, при начинающихся воспалениях, при катарах с лихорадочным состоянием, накоплении слизи в дыхательном горле и прочее. Громадные услуги оказывает шаль душевно больным женщинам. Шали вполне достаточно, чтобы остановить приливы крови к голове. Это достигается также обертыванием ног или теплой ножной ванной с золой и солью. Четвертое. Обертывание ног. Это обертывание важно как вспомогательное средство, сопутствующее другим способам применения воды. Различают 2 рода ножных обертываний, а именно обертывание ступни.